Потом нас забрало телевидение, и Николь Курсель на вопрос, что ее больше всего поразило в Москве, ответила: «Огромная очередь мавзолей. Неужели там так интересно?» Манана Андронникова, которая ведет эти репортажи, сказала мне: «Видите, как опасны прямые репортажи. Для тех, кто ведет, да, а для зрителей чего тут страшного?» «30 сентября. Сдавал картину на двух пленках. Руководство Мосфильма ее даже не посмотрело. Просто оформило акт, им надо выполнять план. Технология такая. Я по графику должен сдавать 14 октября. Но картина «Пырь его белой ночи» не успевает, и решили мною заткнуть дыру. Меня не слушают, что текст не дописан, что эпизоды не смонтированы, что рыхло и тому подобное. Выполнить план. На мои угрозы, что я не пойду сдавать, раз у меня не смонтировано и срок не подошел, мне передали ответ Пырьева. Он худрук объединения. Ну что ж, дадим Лихачевой приказ склеить, протянуть музыку и примем. И приняли то, на что глаза мои не смотрели бы. И выдали премию, в том числе и Тане Лихачевой. Она купила тахту в новую квартиру. Это как раз хорошо. А потом Пырью позвонил в монтажную. «Василий Васильевич, не сердитесь. Вы спасли студию. А теперь можете доделывать картину, как хотите. Мы вас не торопим». «28 октября. Картину закончил. Надо бы на одну часть меньше, но нельзя, план. Лежит у Михайлова, я лежу без сил дома». 30 ноября. «Звезды встречаются в Москве». Михайлов принял с комплиментами. Сделали два плаката. На одном Марина Влади, Джульетта Мазина, Николь Курсель и Марк Бернес. Картина выпускается первым экраном, как художественная. В Доме кино было две премьеры — 15-11 и 29-11. И повезут 13 декабря в Ленинград. Ну ладно. 1960. 18 января прилетели Робсон с Эсландой из Лондона. Встречал их во Внуково в страшную метель. Он с бородой из Отелло, которого играет в Стратфорде. Эсланда еле ходит, больна. Приехали они из-за ее болезни, она будет облучаться в Кремлевке. Долго сидели с Борисом Полевым у них в Национале. Поля обо всем расспрашивал. Они усталые. Работаю над Вишневским. Очень не мой автор, но его военные блокадные дневники замечательно интересные. 25 января. Осматриваю в Ленинграде места, связанные с Вишневским. Все глубоко чуждо. Черкасов пригласил на дачу в Комарова. Провел там целый день, место очень живописное. Дом западного типа, масса левой живописи и антикварных вещей. Это уже идет от Нины. Сам Николай Константинович очень славный, любезный и веселый. Нина суше и саркастичнее. К обеду был Райкин, который там отдыхает. Он мне очень понравился. Какой-то смущающийся, милый. Обед подавала прислуга. Ели на старинных тарелках, и вся посуда очень изысканная. Выпили немного водки —